Он вдруг прорвался за отметку 1000, что потрясло финансовый рынок. Один из старейших брокеров был невменяем. «Ты видишь, сынок, что творится», — сказал он одному из новичков. «Конец. Нужно все продавать». Мы наблюдали, как индекс поднимался сначала понемногу, до 850, до 900, что-то в этом духе. А потом в тот день он перешагнул отметку в 1000. Этот брокер в самом деле решил, что настал конец света, что в переводе на язык биржевых брокеров означает «продавай все». Адаптация и перемены были ключевыми словами в моей жизни. Что бы ни случилось, какой бы мрачной ни казалась ситуация, это еще не конец света. Вот единственное, что я знал наверняка. Еще тогда я понял, что никто на самом деле ничего толком не знал. Это было страшно. Все разговаривали так, будто все знали, но на самом деле никто не имел понятия, что будет с рынком. На самом деле очень немногих брокеров есть подобное чутье. У меня его тоже не было, однако я готов был разбиться в лепешку, но сблизиться с лучшими аналитиками и внимательно следить за тем, что они говорят. Сам я не собирался предсказывать подъемы, спады и другие метаморфозы рынка. Я точно знал, что рынок откроется. А потом произойдет одно из двух. Он либо поднимется, либо упадет. На это можно было ставить деньги. Сознание этого позволило мне сохранять хладнокровие и искренне успокаивать клиентов. Из всего, что я вынес для себя в тот период моего становления на Уолл-стрит, в пору, когда все сводилось к выписыванию сертификатов, самый главный принцип, который я для себя установил, заключался в том, что если я выписывал сертификат, то это был честный сертификат. Гэри Абрахам сказал об этом так: «Выписывай счет, который принесет тебе следующий счет. Никогда не продавай никому ничего, только ради заработка, потому что это будет твой последний заработок». Гэри был феноменальным источником советов. Я не просто пытался им следовать, но никогда не забывал. У него всегда была готовая информация или мудрое объяснение, когда я в них нуждался. Оглядываясь назад, я понял, что Сан-Франциско научил меня продавать, а Нью-Йорк — бизнесу. Тогда я еще не знал, я понял это позже, что продавать и разбираться в бизнесе — две разные вещи. Гэри Абрахам продавал так, как поют хорошие певцы, без усилий попадая в нужные ноты. Люди хотели работать с ним, он ни на кого не давил. Он давал им продавать самим. Он научил меня эффективному приему не пытаться продать то, что у меня есть, а выяснить, чего хотите вы, чтобы вы купили и что у вас уже есть. Более конкретно вопрос звучал так: могу я показать вам что-нибудь аналогичное тому, что у вас уже есть, и что будет отвечать вашим целям в настоящий момент? В этом направлении я и собирался двигаться. Отойти от шаблона. У меня есть товар, который я должен продвигать, и мне плевать на то, что вы хотите или что у вас уже есть. К сожалению, Дин Уиттер была таким же телеграфным домом, как и другие брокерские фирмы. Огромная корпорация с приоритетами, которые не всегда совпадали с приоритетами ее клиентов. Тем не менее, моя зарплата постепенно повышалась, и мы с маленьким Крисом стали искать новые варианты проведения досуга по выходным.